одной стороны, нельзя от земли отрываться, с другой – погружаться в земное всецело. Эта пара противоположностей наиболее трудная для уравновешивания. Жизнь дает свое, свои дела и заботы, чтобы отрыва не состоялось. Но и о надземном и высшем нельзя забывать. Нужна мера погружения в земные дела. Учитель поможет найти стезю равновесия. Терзания духа неизбежны, равно как и тело, и надо только найти какую-то точку опоры, чтобы ни те, ни другие не смогли преградить путь. Этой опорой будет учитель. Во всех трудных случаях обратимся к нему. Земному уму слишком многое недоступно. Полагая на нас все сознание, творите нерушимость пути. Это не будет возложением, инертным и лишенным самодеятельности. Это будет ярым осознанием совместного движения в будущее. Вместе в этом все. Раздельность – иллюзия. Одна из самых опасных, ибо на ее стороне очевидность. Утверждение несомненного, вопреки очевидности, будет знаком избранничества ученика.